Я там носил клюшки для гольфа, подрабатывал. Я несколько раз носил ее матери клюшки. Она на 9 ямках била чуть ли не по 170 раз. Стрэдлейтер почти не слушал. Он расчесывал свою роскошную шевелюру. «Надо было бы пойти поздороваться с ней, что ли», — сказал я. «Чего ж ты не идешь?» «Я и пойду через минутку». Он стал снова делать пробор. Причесывался он всегда битый час. «Ее мать развелась с отцом. Потом вышла замуж за какого-то алкоголика», — сказал я. «Худой такой черт с волосатыми ногами. Я его хорошо помню. Всегда ходил в одних трусах. Джейн рассказывала, что он какой-то писатель, сценарист, что ли. Черт его знает. Но при мне он только пил, как лошадь, и слушал все эти идиотские детективы по радио. И бегал по всему дому голый. При Джейн, при всех». «Ну, — сказал Стрэдлейтер. Тут он вдруг оживился, когда я сказал, что алкоголик бегал голый при Джейн. Ужасно распутная сволочь, этот Стрэдлейтер. Детство у нее было страшное. Я серьезно говорю. Но это его не интересовало, Стрэдлейтера. Он только всякой похабщиной интересовался. О, черт, Джейн Галлахер! Я никак не мог опомниться. Ну, никак. Надо бы хоть поздороваться с ней, что ли. Ну, какого же черта ты не идешь? Стоит тут, болтает. Я подошел к окну, но ничего не было видно. Окна запотели от жары. А я не в настроении сейчас, — говорю. И на самом деле я был совсем не в настроении. А без настроения ничего делать нельзя. Я думал, что она поступила в Шипли. Готов был поклясться, что она учится в Шипли. Я походил по умывалке. «Понравился ей футбол?» — спрашиваю. «Да, как будто. Не знаю. Она тебе рассказывала, как мы с ней играли в шашки? Вообще рассказывала что-нибудь?» «Да не помню я. Мы только что познакомились. Не приставай». Стрэдлейтер уже расчесал свои роскошные кудри и складывал грязную бритву. — Слушай, передай ей от меня привет, ладно? — Ладно, — сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он ничего не передаст. Такие, как Стрэдлейтер, никогда не передают приветов. Он пошел в нашу комнату, а я еще поторчал в умывальнике, вспомнил старушку Джейн. Потом тоже пошел в комнату. Стрэдлейтер завязывал галстук перед зеркалом, когда я вошел. Он полжизни проводил перед зеркалом. Я сел в свое кресло и стал на него смотреть. — Эй, — сказал я, — ты ей только не говори, что меня вытурили. — А не скажу. У Стрэдлейтера была одна хорошая черта. Ему не приходилось объяснять каждую мелочь, как, например, Экли. Наверное, потому что Стрэдлейтеру было на все плевать. А Экли — дело другое. Тот во все совал свой длинный нос. Стрэдлейтер надел мою куртку. — Не растягивай ее, слышишь? — сказал я. — Я ее всего 2 раза и надевал, не растяну. — Куда девались мои сигареты? — Вон, на столе. Он никогда не знал, что где лежит. «Под твоим шарфом!» Он сунул сигарет в карман куртки. «Моей куртки!» Я вдруг перевернул свою красную шапку по-другому, козырьком вперед. Что-то я начинал нервничать. Нервы у меня вообще ни к черту. «Скажи, а куда ты с ней поедешь?» — спросил я. «Ты уже решил?» «А сам не знаю. Если будет время, поедем в Нью-Йорк». Она по глупости отпросилась только до 9:30. Мне не понравилось, как он это сказал. Я ему и говорю. Она отпросилась только до 9:30, потому что не разглядела, какой ты красивый и обаятельный, сукин ты сын. Если б она разглядела, она бы отпросилась до 9:30 утра. И правильно сказал Стрэдлейтер. Его ничем не подденешь. Слишком он воображает.